Глава 35. Из всей компании ложь лучше всего удавалась Ричарду Соммерсвиллю, поэтому он взял на себя труд сообщить мисс Рис Джонс, какая поистине счастливая случайность позволила им встретить по дороге суперинтендента Милза, который также хотел проведать мисс Рис Джонс и пожелать ей всяческих благ. Немного растерянная, Кэтрин все же казалась польщенной. Не считая мистера Ченнинга, вчера, в день ее рождения, Китти навестила лишь тетушка, несмотря ни на что испытывавшая привязанность к племяннице. Кузина Эвелин не желала даже слышать о Рис Джонсах, что не мешало ей проклинать их почти ежеминутно, и миссис Меллот уже отчаялась выдать дочь замуж, о чем и поведала Кэтрин. Доверчивое признание тетушки не обрадовало мисс Рис Джонс, и день своего 18-летия она провела бы в слезах, если б Николас Ченнинг, полковник Дейл и миссис Логан не постарались и не устроили для нее маленький праздник – пикник на берегу реки. Сегодня гости не застали полковника дома. Он поехал на встречу с арендаторами Рис Джонсов, обеспокоенными своим будущим. Миссис Логан, довольная тем, что друзья не забыли ее подопечную, попросила горничную накрыть чайный стол на террасе, раз уж погода это позволяла. Эмили жалела добрую старушку, которой предстояло узнать о другой, чудовищной стороне натуры Кэтрин, но не хотела затягивать объяснение надолго. Едва только все, кроме нее, расселись, леди Гренвилл направилась прямо к мисс Рис Джонс, уже успевшей заинтересованно взглянуть на предмет, завернутый в розовую бумагу, который держала в руках гостья. «Ваш брат, мисс Рис Джонс, не забыл о вашем дне рождения даже в эти трудные для него времена», — начала Эмили. «Вы знаете, он хотел подарить вам собственный экипаж. Но это не единственный его подарок. Перед тем, как полицейские увезли его, он оставил мне еще кое-что для вас и попросил вручить вам, если не сможет сделать это сам». Кэтрин слегка побледнела. Ее светлые глаза с беспокойством метнулись к свертку в руках леди Гренвилл. Эмили, с трудом улыбаясь, протянула девушке подарок брата. Все присутствующие нетерпеливо ожидали реакции мисс Рис Джонс, когда она увидит подарок. Но лишь мисс Логан смотрела на Китти с заботливым сочувствием. Кэтрин поднялась со своего стула, чтобы принять подарок, положила сверток на рабочий столик и принялась разворачивать бумагу. Потертая шкатулка не произвела на нее особенного впечатления, и девушка поспешно откинула крышку, чтобы посмотреть на содержимое. Надежда на то, что внутри окажется что-то более привлекательное, оправдалась. Судя по ее тихому возгласу и тому, с каким интересом она через мгновение поворачивала нож, разглядывая затейливую ручку. «Очень мило, не правда ли?» Легкомысленный тон Эмили не предвещал ничего опасного. «Этот нож для разрезания бумаги мистер Рис Джонс увидел в антикварном магазине и счел, что он станет прекрасным дополнением к вашей чернильнице». «Да-да». Мисс Рис Джонс хотела сказать что-то еще, но внезапно остановилась. «Вы можете использовать его, когда снова захотите кого-нибудь убить». Леди Гренвилл все так же улыбалась. Миссис Логан ахнула и прижала ладонь ко рту. Суперинтендент Милс хмыкнул, а Ричард Соммерсвиль едва удержался от того, чтобы послать Эмили воздушный поцелуй, пока она играла свою роль безупречно. Что? Китти верно решила, что ей послышалось. Настолько невероятны были эти слова. Но вряд ли леди Гренвилл позволила бы себе столь дурную шутку. «Нам известно, что вы убили невесту вашего брата, мисс Гринлоу, а через несколько месяцев от вашей руки погибла и мисс Флоренс», — процедила Эмили. Она уже не улыбалась. Неделю назад на балу вы до полусмерти напугали мою сестру, устроив все так, чтобы подозрения пали на вашего брата. Довольно притворство, Кэтрин. Девушка побледнела еще сильнее, так что ее бесцветные глаза стали казаться темными, а с губ сорвался какой-то невнятный звук. Суперинтендант Миллс подался вперед. До сих пор он считал рассуждения Гренвиллов и Сомерсвиллей плодом их фантазии и ожидал, что мисс Рис Джонс попросту посмеется над обвинениями или почувствует себя оскорбленной, но ее ошеломленный вид заставил его насторожиться. «Как вы? Что вы такое говорите?» Кэтрин чувствовала, что все смотрят на нее, и должна была собраться с силами, чтобы вынести все это. «Все знают, что убийца мой брат!» «Мы говорили с мисс Чарити Парр», — спокойный голос Джейн Сомерсвиль должен был напугать Китти, а у Эмили появилось время немного передохнуть. «Мисс Парр видела вас на улице неподалеку от кондитерской в тот день, когда погибла мисс Гринлоу. Она не придала этому значения, ведь сперва она была озабочена поисками своего экипажа. А позже вид умирающей подруги так потряс ее, что мисс Чарити и не вспомнила о вас». Эмили показалось, что на Кэтрин эти слова не произвели особенного впечатления. Возможно, она предполагала, что кто-то может увидеть ее и готовилась к ответу. Кажется, даже длинная речь Джейн дала ей возможность вернуть себе самообладание. «Я не помню, где была в тот день. Кажется, мы с тетей и Эвелин ездили по магазинам. На улице было много людей. И мисс Парр ошиблась в тумане. А если и нет? Что с того? Я могла просто пройти мимо и даже не заметить мисс Парр и мисс Гринлоу. Это сделал Филипп. Он сумасшедший. И мне это известно лучше, чем кому бы то ни было. А вы оскорбляете меня в моем доме. Прошу вас, уходите». Китти все же повысила голос. Но это могло быть реакцией на оскорбление. «Действительно, как вы можете так расстраивать бедную девочку?» Миссис Логан с разочарованием и гневом смотрела на милых леди, которых считала друзьями мисс Рис Джонс. «Эта бедная девочка на самом деле безжалостная, коварная и хитрая преступница». Эмили сжала кулаки. Она почти ненавидела Кэтрин, так легко отмахнувшуюся от своего брата, который любил ее. Она сделала все, чтобы погубить Филиппа Рис Джонса. Это она подбросила в его спальню похищенные драгоценности убитых ею девушек. Она подделала почерк брата, чтобы заманить мою сестру в сад, а его с помощью лакея отправила ждать свидания в оранжерее. Вам не стоит защищать ее, миссис Логан. Это все ложь. Кэтрин должна была защищаться, и она защищалась. Филипп забрал браслет и ожерелье, чтобы оставить себе память о мертвых возлюбленных. Его подвигло на это безумие, и ваша сестра узнала его в саду, когда он напал на нее. Что ж, именно этих слов и ждала Эмили. Она коротко взглянула на Уильяма, ища поддержки, и он кивнул ей. Его стальной взгляд ненадолго смягчился, но он тут же снова обратил свое внимание на мисс Рис Джонс. «Браслета с рубином не было на мисс Гринлоу в день ее смерти. Он не подходил к ее платью. Вы взяли его раньше, когда мисс Гринлоу показывала подругам свои украшения». Леди Гренвилл старалась подражать невозмутимым интонациям Джейн. «И, конечно, вам не могло быть известно, что ваш брат забыл свой плащ в доме мистера Мейнсуорта, когда ездил в Лондон выбирать для вас подарок. Так что в вечер бала здесь находился только один из двух одинаковых плащей, и он был надет на вас. Вы воспользовались тем, что в саду темно, а вы почти такая же высокая, как Филипп, и напугали мою сестру. «Но вы не ожидали, что констебли не обнаружат плаща мистера Рис-Джонса?» «Тем не менее, вы очень быстро оправились от удивления и принесли свой, ведь вам во что бы то ни стало надо было убедить всех присутствующих в том, что Филипп хотел заколоть Кэролайн, и лишь случайность помешала ему. На самом деле, вы не собирались убивать мою сестру. Она должна была стать вашим орудием и обвинить Рис-Джонса. И еще в одном вы просчитались, Кэтрин. Ваш брат не знал, что меч рыцаря в вашей чернильнице снимается, и вы держите в руках доказательства его неосведомленности. Иначе зачем бы ему покупать вам еще один нож для резки бумаги?» Эмили остановилась, чтобы перевести дух. Она потратила на эту речь немало сил, но ужас, отразившийся на лице мисс Рис-Джонс, показался чрезмерным даже миссис Логан. «Так за что же вы так ненавидите своего брата, мисс Рис-Джонс?» Вкрадчивый любезный голос Ричарда Соммерсвилля заставил Кэтрин вздрогнуть. Ее большой рот искривился, за ним перекосилось и все лицо, словно кто-то попытался сложить две разорванные половинки страницы, но составил их неровно. «Да, я ненавижу его. Он должен был жениться на Полли. Тогда я смогла бы жить в Лондоне, ходить по магазинам, ездить на балы. Но мой брат слишком глуп и скушен, чтобы понравиться такой девушке, как она. Вместо этого он собрался похоронить себя в этом доме, среди своих полей и ферм. Ведь мисс Гринлоу не нравился Лондон, и мне пришлось бы жить здесь, как в тюрьме, как до этого я была заперта в том ужасном пансионе». Слова рвались на волю одно за другим, и девушка уже не могла удержать их, даже если бы и зажала рот руками. «Он никогда не думал обо мне. Ему было наплевать на то, что я ношу старое платье, а Эвелин смеется надо мной. Он был занят лишь своими любовными горестями. Когда умерла Кэролайн, я поддерживала его. Мне казалось, Филипп стал ближе ко мне. Я надеялась уговорить его вернуться в Лондон, как вдруг он вновь начал ухаживать за девушкой, чей дом находился неподалеку, и снова забыл обо мне. Почему я должна была все это терпеть? Какое право он имеет распоряжаться моей судьбой? Нет, он должен был заплатить за все мои унижения. Боже мой, — шептала миссис Логан, покачивая головой. Суперинтендент Миллс встал, хотя, скорее всего, он даже не осознавал своих действий. На лице Джейн наряду с отвращением можно было заметить понимание. Ведь именно она первой заподозрила, что Кэтрин ненавидит брата за то, что он мужчина и ее опекун. «А за что должны были платить две невинные девушки?» Холодно поинтересовался лорд Гренвилл. «Если бы Филипп уехал со мной в Лондон, с мисс Несбит ничего бы не случилось. Но он остался. А я прочла в газете о том сумасшедшем, который убил нескольких леди». Теперь уже понимающе кивнула Эмили. Она прекрасно помнила, как соседи обсуждали ту историю. Говорили о ней в доме миссис Меллот, где тогда жила Китти. «И вы подумали, что одного убийства недостаточно, чтобы отправить вашего брата на виселицу или в сумасшедший дом?» Суперинтендент Миллс счел, что предоставил другим достаточно времени для разоблачения убийцы. Теперь ему хотелось сыграть и свою роль. Мисс Рис-Джонс повернулась к нему. «Он должен был страдать так, как страдала я. Должен! Должен!» Кажется, Китти высказала все, что скопилось в ее темной душе, и теперь могла лишь повторять одно и то же. «Ваш жених, мистер Ченнинг, знал о ваших намерениях упрятать Филиппа в сумасшедший дом? Лорд Гренвилл не мог не задать этот вопрос. Ему необходимо было знать, виновен ли его родственник в преступных помыслах. «Николас? Нет! Конечно же, нет!» Кэтрин, кажется, сообразила, что опасность может грозить ее возлюбленному, и собиралась защищать его. «Я попросила бы его стать опекуном моего брата. Вместе мы бы управляли поместьем из Лондона и были бы счастливы. Он любит меня!» «Не думаю, что его любовь продлится слишком долго», усмехнулся Ричард Соммерсвиль. «Ник ищет лишь выгодной партии. Как только суперинтендант Миллс арестует вас, Ченнинг устремится на поиски новой возлюбленной. Правда, теперь ему, пожалуй, придется тяжело. Какая леди захочет выйти замуж за того, чью невесту повесили за два убийства?» Кэтрин издала яростный крик. На нее было страшно смотреть. И без того некрасивое лицо превратилось в отталкивающую маску. Эмили невольно попятилась. «Ник любит меня!» — прошипела Китти, упрямо цепляясь за свою мечту. «В таком случае ему остается лишь оплакивать вас, мисс Рис Джонс», — строго произнес Миллс, но кто-то мог бы заметить в его голосе нотки сожаления. «Как сказал мистер Соммерсвиль, ваша помолвка не будет долгой. Вам придется поехать со мной в Торнвуд, а оттуда, в сопровождении констеблей, мы отправимся в Лондон. Ваш брат должен обрести свободу». Суперинтендент признал свою ошибку, и как бы тяжело ему ни было отказаться от убежденности в преступной натуре Рис Джонса, он сделал это, не потеряв достоинства. Миссис Логан тихо заплакала. Лицо лорда Гренвилла казалось бесстрастным. Не похоже было, что он испытывает облегчение. Узнав о том, что Николас Ченнинг не направлял руку своей невесты, Джейн смотрела на Кэтрин с растущей яростью. Флоренс Несбит не должна была погибнуть всего лишь из-за нездорового желания 17-летней девушки жить в Лондоне и развлекаться в свое удовольствие. Эмили и Ричард переглянулись. Все было кончено. Кэтрин призналась. Филипп Рис Джонс скоро будет дома и сможет восстановить свое доброе имя, но ему снова предстоит пережить осуждающие взгляды соседей, истерики кузины и борьбу за свою любовь. На несколько мгновений присутствующие забыли о мисс Рис Джонс, погруженные каждый в свои мысли. Сама Кэтрин тоже замерла, постепенно осознавая слова Миллза. «Не будет ни свадьбы с Николасом, ни особняка в Лондоне, ни новых нарядов, прогулок и театров, которые грезились ей, когда она лежала в горячке. Не будет ничего». «Нет, она не позволит запереть себя еще раз. Никто больше не станет решать за нее ее судьбу. С нее довольно». Взволнованные происходящим, ее обвинители забыли о том, что она все еще держит в руке нож с рукояткой в виде крылатого змея. Забыла и она сама. Что ж, последний подарок брата как нельзя лучше подойдет, чтобы освободиться от его опеки. «Стой!» — вскрикнул Ричард и бросился к Кэтрин, но он сидел в нескольких ярдах от нее, а остальные, даже Миллс, замерли, как это часто бывает с людьми, когда какое-то событие неожиданно глубоко поражает их. Девушка высоко подняла правую руку и с размаху воткнула нож себе в грудь, стараясь попасть выше корсета, который мог помешать ей исполнить свой последний замысел. Эмили, находившаяся ближе всего, успела лишь подхватить оседающую на пол Кэтрин. Через мгновение всем стало понятно, что мисс Рис Джонс преуспела в своем намерении, и в третий раз ее рука оказалась все так же тверда.